Письмо третье. 27 апреля 1940 года. Письмо твое я получил. По Божьей милости остался жив, хотя и сплю на нарах, но духом спокоен, даже не думаю о Валааме, точно как и не жил там. Письмо твое я понял, ибо оно писано от чувств, и я чувствовал силу слов. Валаам покинул я спокойно, и бомбардировку Валаама перенес благодушно. Во время тревог не бегал прятаться в убежище, хотя оно было у нас в соборе, но сидел в своей келье и читал Святое Евангелие. От грома бомб корпус дрожал, стекла в окнах вдребезги разлетелись, и двери открывались. А у меня какое-то было внутреннее убеждение, что останусь жив. Уезжать с Валаама пришлось спешно, хотя и мало что взял с собой, но не жалею, только очень жаль, что твоя икона и еще родительское благословение остались висеть на стенке. Взял несколько книг из святоотеческих и давлеет их. Хоть ты и освободилась от страстей, но имей смирение и не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Наш должен быть труд во всякой добродетели, а успех уже зависит от Божией благодати. А благодать Бог дает не за труды, но за смирение. Насколько человек смиряется, настолько и благодать посетит. Я советую тебе прочесть святого Макария Великого «Пять слов о чистоте сердца». Они напечатаны там у вас.